По 6 мая 1978 года начальником УВД Наманганского облисполкома. Работая в этих областях и используя свое ответственное положение в корыстных целях, Эргашев систематически получал взятки от подчиненных ему по службе и зависимых лиц. Зная многие годы о преступной деятельности бывшего первого секретаря Кашкадаринского обкома Компартии Узбекистана Гаипова, Эргашев не только не препятствовал этому, но стоял на страже его личных интересов. Путем оказания услуг и угодничества добивался его покровительства. Пользуясь огромной поддержкой Рашидова, Гаипов рекомендовал ему своего ставленника, а в свою очередь кандидатура угодливого и безинициативного Эргашева устраивала руководство МВД СССР. Это и определило выдвижение интеллектуально ограниченного, некомпетентного, льстивого к руководству, но грубого с подчиненными, беспринципного и алчного человека на пост министра внутренних дел Узбекской ССР. Не соответствуя занимаемой должности по своим деловым, политическим и личным качествам, не имея даже высшего юридического образования, Эргашев, тем не менее, находился на этом посту до 30 июня 1983 года и, исходя из своих корыстных побуждений, использовал данные ему полномочия в целях извлечения личных выгод и обогащений. Пользуясь за счет угодничества и дачи взяток покровительством заместителя министра внутренних дел СССР Чурбанова, Эргашев тщательно оберегал от разоблачения преступную деятельность своего руководства в республике и в Москве, а те, в свою очередь, не препятствовали Эргашеву самому обирать своих подчиненных. Будучи призванным в силу своих служебных обязанностей вести борьбу с преступностью, Эргашев сам вовлекал подчиненных во взяточничество, возглавил преступную группу в системе МВД Узбекской ССР. Далее перечислены многочисленные факты получения Эргашевым крупных взяток от директора Наманганской птицефабрики Араповой, начальников Бухарского УВД Дустова и Норова, их заместителя Рахимова, начальников ОБХСС и ГАИ того же УВД Музафарова и Ачилова, начальника ОБХСС Кашкадаринского УВД Худайбердиева, начальника ГАИ Ташкентского УВД Мадаминова и других лиц, излагаются доказательства, подтверждающие достоверность этих криминальных эпизодов. После возбуждения дела, отмечается в постановлении, уже в начальной стадии его расследования стала проявляться причастность Эргашева к выявленной группе взяточников, в связи с чем приказ министра внутренних дел СССР номер 222 ЛС от 30.06.1983 года Эргашев был уволен из органов внутренних дел по статье 67 ПБ, и ему была установлена пенсия. Однако Эргашев продолжал оставаться членом ЦК Компартии Узбекистана и депутатом Верховного Совета Узбекской ССР, в связи с чем в июне 1984 года следственные органы проинформировали эти инстанции о преступной деятельности Эргашева. Он был отозван из депутата Верховного Совета Узбекской ССР избирателями Айкеранского избирательного округа номер 291 Наманганской области. Понимая, что после лишения депутатской неприкосновенности последует привлечение к уголовной ответственности за взяточничество, и опасаясь этого, 15 августа 1984 года, около 7 часов утра, по месту своего жительства, во дворе дома номер 28 по улице Лопатина в городе Ташкенте, Эргашев покончил жизнь самоубийством, произведя один выстрел в голову из пистолета. Как практический работник правоохранительных органов, Эргашев понимал все отрицательные последствия привлечения к уголовной ответственности и не желал их наступления. По мнению следствия, на решение Эргашева покончить жизнь самоубийством повлияла прежде всего боязнь ответственности за многочисленные тяжкие преступления и неотвратимость наказания за их совершение.